Глава 50. Как понять чужую точку зрения? На следующий день я с нетерпением ждала Устина во дворе. Покормив наших вечно голодных звероплодиков, нервно ходила взад-вперед по двору и посматривала в сторону поля. Мак по обыкновению косил траву. Кот по привычке растекся на крыльце и грелся на утреннем солнышке. Граф Офигейра, получив задание, в своей манере нарезал бревна на идеально ровные доски. А Януарий II... Кстати, а где призрак? Осознав, что давно его не видела, спросила я Вальдемара. Ты нашел его, когда Анита заперлась в своей комнате? Не помню, — лениво промурлыкал кот и шевельнул хвостом. «Вот ты сказала, и мне теперь тоже кажется, что Януарий давно не кружил над нами». Я попыталась вспомнить, когда в последний раз видела привидение. Но тут заметила возвращающегося с сенокоса Устина и побежала навстречу. «А я вас жду. Идем к Аните?» «Нет», — решительно отказался он. «Вы обещали слушаться», — осторожно напомнила я. «Я не обещал, а сказал, что попытаюсь», — педантично поправил маг и пошел к обходу в замок. «И это было до того, как вы рассказали, в чем суть вашего метода. Теперь я уверен, что это бесполезно». «Да вы даже не попробовали!» — в сердцах обвинила я. «Сначала пообещали, а потом отступаете. Неужели этот пример должна брать с вас Анита? Неужели нельзя проявить чуть больше гибкости?» Он замер у двери и, развернувшись, внимательно посмотрел на меня. «София, мне поздно меняться. Я не только не желаю врать, но и делаю это преотвратно. Анита не поверит моим словам. Мне будет неприятно, вам неловко. В итоге ноль. Я не желаю тратить на это время». «Да почему же врать?» — всплеснула я руками. «Вы просто повторите ей те несколько предложений, которые я вам озвучила. Это не ложь, а мотивация. И немного похвалы. Фло просила своего мужа сделать так, когда у их старшего сына не получалось справиться с даром. Только вы сможете вдохновить дочку на новые свершения». «Теперь вы пытаетесь использовать этот метод на мне?» — ухмыльнулся мужчина, и я едва не застонала. «Провал! Вот упрямец! Ни на дюйм не подвинется! И дочка такая же с ним!» «Хорошо, что со мной Анита совершенно другая. Вот только я не в силах научить ее магии, ведь сама ничего не умею. Я уверен, что дело не в мотивации», — примирительно улыбнулся Устин. «Поверьте, Анита прекрасно понимает важность моего задания. Проблема в другом. Ее не решить сладкими речами». «Как знаете», — разозлившись, выпалила я. «Это вы желали выяснить, как у Аниты получилось поместить в замкнутое пространство физическое тело. Но, видимо, не сильно вам это нужно, раз отступаете, даже не попробовав». И, развернувшись, направилась прочь от замка. «Куда вы?» — поинтересовался Устин. «Поищу Януария II», — запальчиво ответила я. «Когда-то он обещал мне серенаду. Пора попросить его сделать это. Говорят, песни хорошо успокаивают нервы». «Не уходите далеко от замка», — посоветовал маг. «Это опасно». Я даже не оглянулась. Так и шла вдоль берега озера, пока не устала. Присев на поваленное дерево, вынула из кармана 3 шарика. Анита с каждым разом делала их все меньше и идеальнее. Сейчас внутри каждого светилось по искорке магии. Синяя, сиреневая и розовая. Я специально подобрала разные оттенки. Удивительный ребенок, который никогда не останавливается на пути к совершенству. Но с папой она ведет себя иначе, будто деревенеет рядом с ним, становится неуклюжей, раздражительной и постоянно спорит. Ох, кого-то мне это напоминает. Осознав, что веду себя как малышка Анита, я расхохоталась. Вот чего я вспылила, изумленно покачала головой. Устин обдумал мое предложение и признался, что не сможет его воплотить. У него действительно не получится стать мягким и вкрадчивым, ведь даже его похвала кажется нотацией. Обняв колени, я уныло вздохнула. Такой уж он человек. Я завороженно смотрела, как, повинуясь воздушному течению ветра, покачиваются цветы, и думала, что Устин — это камень. Сдвинуть его сложно, но можно. А вот заставить быть гибким, как эти растения, не получится в принципе. Так, может, и не надо? У камня тоже есть преимущества. Он основательный и крепкий. На него можно положиться. В конце концов, я решила вернуться и извиниться перед Устином, а потом зайти к Аните и попробовать самой сказать то, что хотела услышать из его уст. Ведь, по сути, я с девочкой насчет магии не разговаривала, самоустранившись в этом вопросе. Мы обсуждали лишь дизайн и подделки, потому что я считала себя некомпетентной в области волшебства. Но стоило мне почти приблизиться к замку, как краем глаза я уловила движение. «Магнус!» — мелькнула страшная мысль. Схватив шарики, я с испуганным визгом швырнула в ту сторону все 3 сразу. «Хоть каким-то попаду!» И сбегу. Раздался взрыв, и во все стороны полетели ветки кустов, открывая взору странную картинку. Януарий II сидел на грибке, с которого некогда катились капли волшебной жидкости, превратившие когти Вальдемара в алмазные. Сейчас случайное творение уже потемнело и утратило блеск, поэтому загадочно чернело сквозь полупрозрачное тело призрака. «Напугал!» — схватившись за сердце, рассмеялась я и шагнула к привидению. «Януарий, куда вы исчезли? Мы волновались. Я не видела вас 10 дней. Чем вы так сильно заняты?» «Ничем!» — прошелестел он и тяжко вздохнул. «Я абсолютно свободен и бесполезен». Я даже присвистнула, услышав от призрака столь длинную фразу, а потом нахмурилась. «Почему вы так решили? Я как раз искала вас, потому что хотела дать поручение». «Устин помогает с ремонтом». Будто не слыша меня, продолжал вздыхать Януарий. «Кот и граф тоже при деле, благодаря новым навыкам. А я даже мусор теперь не сжигаю. Я пустое место». Он отвернулся и обиженно замолк. «Не говорите, что все это из-за звера картошки!» Ахнула я и, покачав головой, уселась рядом. «Так, подвиньтесь, Януарий второй, и послушайте. Я понимаю, что раньше вы были самым сильным из помощников Устина. Граф только топором махал и кирасой гремел, кот бегал и орал. Вы же уничтожали Магнус одним взглядом. Сейчас ваши друзья обрели некоторые способности, а вы остались на том же уровне, поэтому считаете себя ущемленным, так?» Он молча кивнул и снова тяжело вздохнул, а я улыбнулась. «Но ведь вы сейчас уничтожаете Магнус, лишь взглянув на него. А еще помогаете Аните делать волшебные светильнички и отличные снаряды, помогающие справиться с нашим врагом. И никто, кроме вас, этого не может. Разве этого мало?» Он покосился на меня своими алыми глазищами, а я твердо добавила: «Лично я вами восхищаюсь и горжусь, что вы мой друг». Раздался странный звук, похожий на всхлип, и призрак меня обнял. Я забыла, как дышать, ощущая себя так, будто оказалась внутри туго закатанного коврика. И тут мелькнула мысль. «А что, если Аните как раз этого и не хватало? Может, Устин прав, и нужно не ослабить давление, а усилить его? Ведь девочка в папу, а значит, она не гибкий стебель, а твердый камень, который при давлении превратится в непробиваемый алмаз».